Глава 10. Три дня на яхте. Море помнит всех, кто его любил, и прощает тех, кто вернулся. Из судового журнала «Чайки». 12 января 2027 год. 12-й день катастрофы. Локация – яхта «Чайка», пристань Владивостока. Температура – минус 65 градусов по Цельсию. Ветер слабый, связь отсутствует. Ресурсы – еда на два дня, газовые баллоны – 7 штук. День первый на яхте. 12 января, 9 утра. Пробуждение. Антон проснулся от непривычного ощущения. Тепло. Не просто не холодно, а по-настоящему тепло. Секунду лежал с закрытыми глазами. Это сон. Сейчас открою глаза, и снова лед, холод, смерть. Но нет. Низкий потолок каюты. Тишина, вмёрзшая в лёд яхты. Треск дров в печке. Рядом сопели Надя с детьми. Катя спала между Надей и Алисой, вцепившись в чужой рукав. Марк свернулся калачиком, солдатик в кулаке. Яхта стояла неподвижно, вмёрзшая в лёд. Только иногда корпус тихо поскрипывал от напряжения. Металл сжимался от холода. «Проснулись?» Тихий голос Василия Петровича донёсся из-за угла. «Чай ставлю. Морской, крепкий. Как жизнь?» Старик возился у печки. В тусклом свете из иллюминатора его лицо — сплошные морщины и седая борода. «Который час?» — прохрипел Антон. 9-й час. Выспались. Правильно сделали». Постепенно проснулись все. Марк сел, потер глаза кулачками, огляделся. Потом подошел к иллюминатору, дохнул на стекло. Начал рисовать пальцем в отаевшем кружке. «Что рисуешь?» — спросил Василий. «Ледокол. Вон тот». Все подошли к иллюминатору. Действительно, в нескольких сотнях метрах высился силуэт капитана Хлебникова. Даже отсюда было видно, как лед облепил его борта, превратив в часть ледяного пейзажа. «Неделю назад видел в бинокль», — сказал Василий, накрывая на стол. «Трое к ледоколу шли. Двое на полпути упали. Один дополз, но...» Он махнул рукой. 4 метра вверх по льду не залезешь, так и остался, у трапа». «А вы не думали сходить?» — спросила Надя. «Старый я, ноги не те. Даже если найду что, унести будет непросто. Слишком опасно». Завтрак был простой. Каша из последней крупы, чай без сахара. Но после холода и голода... Это оказалось пиром. «На ледоколе точно есть все», — продолжал Василий, макая сухарь в чай. «Еда, медикаменты, арктическая одежда. И транспорт наверняка. Спасательные шлюпки на моторах. Может, даже снегоход в трюме». Антон задумался. «Транспорт — это же совсем другое дело. На снегоходе можно до дачи за пару часов добраться. Пешком хрен знает сколько». «Подняться как-то вообще можно?» — спросил он. «Или шансов нет? Потом же еще спуститься как-то». «Швартовые концы смотреть надо. Канаты толстые. Если не все льдом схватило, можно попробовать. Но полезть первым надо. Кто-то легкий и, ну, сильный». Все посмотрели на Антона. Он кивнул. Других вариантов не было. «Ну что?» Антон встал и взял пульс у раны на ладони. Вот блин, воспалилась малость. Василий обработал йодом из судовой аптечки. «Заживет. Главное, следить, чтоб хуже не стало. В холоде это да, инфекция медленнее, но все равно». Алиса радовалась, что нога зажила. «Смотри, пап, даже шрама почти нет». Прыгала по каюте. После стольких дней хромоты кайф просто ходить нормально. «Блин, как же хорошо, когда ничего не болит». К обеду Марк вдруг замер у иллюминатора. «Мама, а Бадди?» Тишина, как обухом. Все переглянулись. В суматохе, в тепле. Просто забыли. «Бадди там остался», — тихо сказала Надя. «В спорткомплексе, малыш. Мы же... прости». Глаза Марка наполнились слезами. «Он же... ему холодно. Наверное, ждет нас». Алиса тоже всхлипнула. Вспомнила теплое тельце кота, мурлыканье. «Коты, они живучие», — подал голос Василий. 9 жизней. Найдет теплое место, выживет. Но все понимали. Домашний кот в -60. Шансов никаких. Марк плакал тихо, уткнувшись маме в плечо. Потом сел к окну и начал рисовать на запотевшем стекле. Кот получился грустный. Уши прижаты, хвост опущен. «Солдатик говорит, батя не один», – прошептал он. «Кто-то его греет». Родители удивились. Утешительная фантазия ребенка или очередное странное предчувствие? Катя весь день была тихой. Но Надя заметила изменения. Девочка больше не сидела в углу. Подходила к Марку, смотрела, как он играет с солдатиком. Время от времени проверяла часы на запястье. Стрелки упрямо отсчитывали минуты. Один раз даже улыбнулась, когда Василий показывал морской узел. «Папа тоже узны знал», — тихо сказала она. «Поход любил ходить и на охоту». Первые слова о семье без слез. Маленький шаг. 13 января, 8 утра. Утренний совет. День второй на яхте. «Вот, смотрите, мы здесь. Ледокол там. По прямой метров 400, но лед неровный. Вот тут видел трещину позавчера, а здесь торосы. Нагромождение льдин». «И все же это ближе, чем до дачи», — сказал Антон. «Намного ближе. Но подняться на борт...» Василий почесал бороду. «Хотя, если швартовые целы, если нас будет несколько...» «Вы с нами пойдете?» – удивилась Надя. «Но вы же сами говорили». «Ну, говорил. Мало ли, что я говорил. А что мне тут?» – буркнул старик. «Помру через неделю без еды. Если уж уходить, так не на койке, в море». «Не говорите так!» – Надя всплеснула руками. «Да ладно вам! Свою жизнь прожил, море видел, шторма пережил. Внуков только не увидел». Он покачал головой. «Но вы молодые, вам жить надо, детей поднимать». «Может, тут останемся?» — спросила Алиса. «Малышка, но мы же не можем тут остаться навсегда». Надя обняла детей. «Еда кончается, дрова тоже. Нас сильно много тут». «А если там опасно?» Алиса нервно теребила рукав. «Не переживай, папа сильный, и Василий Петрович с нами, справимся». Старик весь день рассказывал истории о том, как в молодости ходил на Северный морской путь, как застряли во льдах на 2 месяца. «Думали, все, конец, а потом ледокол пришел, прорубился к нам, спас. С тех пор я ледоколы уважаю. Это не просто корабли, это надежда для тех, кто во льдах». Алиса записывала истории Василия в блокнот. Почему-то казалось важным сохранить. 13 января. Василий Петрович рассказывал про шторма. Говорит, ледокол — это надежда для тех, кто во льдах. Завтра пойдем туда. По скрипту. Мне страшно. Марк целый день провел у иллюминатора. Время от времени что-то шептал солдатику, кивал, снова смотрел на лед. «Что он говорит?» — спросила Надя. «Говорит, ночью по льду кто-то ходит, с фонариками, ищут». «Кого ищут?» «Нас». К вечеру стало ясно. Завтра нужно идти. Еда почти кончилась. Дрова для печки тоже. Василий отдал последние запасы семье. Сам ел символически. «Старикам много не надо», — отмахивался он от протестов. 14 января. 5 часов утра. День ухода. День третий на яхте. Проснулись затемно. Успеть до рассвета дойти и вернуться или найти новое убежище. При свете дня ветер поднимется. Тогда смерть. Завтрак. Последние остатки. Василий открыл припрятанную банку шпрот. «Праздничные. На черный день берег. Вот он и настал». Делили поровну, до последней рыбки. Даже маленькая Катя получила полную порцию. В новом мире дети не могли оставаться детьми. Они должны были есть, чтобы идти, чтобы выжить. «Василий Петрович, а вы правда с нами пойдете?» – спросил Марк. «А как же? Вы без меня на ледокол не залезете. Старый морской волк еще пригодится». Но в его глазах читалось другое. Он знал, что это последний поход. Просто не хотел умирать в одиночестве на яхте. Хотел умереть в море, по-своему. К 2 часам ночи были готовы. Оделись слоями, проверили снаряжение. Василий обошел яхту в последний раз. «Прости, старушка», – прошептал он, глядя на переборку. 10 зим вместе. Хорошие были зимы». Снял со стены фотографию внуков, спрятал под куртку. Достал лист бумаги, написал корявым почерком. «Если кто найдет, яхта свободна. Берегите ее, Василий Петрович, старпом в отставке». Положил записку на стол. Секунду подумал. Потом снял с пояса свой морской нож в потертых кожаных ножнах. Покрутил в руках. Старый друг, прошедший с ним огонь и воду, шторма, всю жизнь. Положил рядом с запиской и дописал. «На крючке у двери запасные ключи. Нож оставляю вам. Он приносил удачу, теперь ваш». 14 января, 2:30 ночи. Температура минус 68 градусов по Цельсию. Ветер, штиль. Вышли в ночь. Минус 68. Полный штиль. Луна огромная, яркая. Ледяная пустыня залива. «За мной!» – скомандовал Василий. «Шаг в шаг! Я знаю лед!» Двинулись цепочкой. Старик впереди. За ним Антон. Потом Надя с Катей. Марк, Алиса замыкающая. 6 фигур на белом безмолвии. Лед скрипел под ногами. Где-то вдали ухнуло, лопнуло от напряжения льдина. Но Василий уверенно вел их, обходя опасные места. 5 минут пути. Холод уже пробирался сквозь одежду. Сначала пальцы ног, легкое покалывание. Потом щеки, несмотря на шарф. Дыхание обжигало горло ледяными иглами. Ледокол вырастал впереди, огромный, мертвый. И тут Марк остановился. «Смотрите! Огоньки, огоньки!» Все обернулись. На берегу далеко, но различимо огни фар. Машина двигалась медленно вдоль береговой линии. «Большой», – прошептал Василий. «КамАЗ, может». Грузовик полз, как жук. Из динамика доносились обрывки слов. «Убежище. Тепло. Правительство». «Может, позвать их?» – предложила Надя. «Далеко. Не услышат». Машина почти проехала мимо. Огни фар уже начали удаляться, и вдруг резкий визг тормозов. Грузовик остановился. Прожектор на крыше кабины ожил, начал шарить по льду залива. Луч скользил по белой поверхности, выхватывая торосы, трещины, и нашел их. Алиса вскинула руку, закрывая лицо от слепящего света. Надя инстинктивно сжала ладонь Кати крепче. 6 маленьких фигурок на огромном ледяном поле. Прожектор замер, удерживая их в круге света. Секунда. 2. Потом из кабины выскочил человек. Даже на расстоянии было видно, как он бежит, спотыкаясь, падая, поднимаясь, бежит к ним. Солдат добежал, тяжело дыша. Молодой парень, лет 20, без оружия, только фонарь и рация в руках. Секунду смотрел на них, не веря своим глазам. Потом схватил рацию. «База, база, это Павел! У нас выжившая, повторяю, выжившая на льду!» Голос срывался от волнения. «Семья! Господи, тут дети! 3 детей!» Повернулся к ним. «Вы откуда? Как долго на льду? Есть раненые?» Антон пытался ответить, но язык плохо слушался. Холод сковал губы. «Мы с яхтой к ледоколу шли вот». «К ледоколу?» Павел покачал головой. «С ума сошли, что ли? Там же... Ладно, потом разберемся. Сейчас в тепло!» Он снова закричал в рацию. «Срочно сюда! Одеяло, носилки, если есть. Тут дети мерзнут!» Повернулся к семье. «У нас тут бункер, правительственное убежище. Тепло-2 называется. Там врачи, еда, отопление. Нормальное отопление. Несколько таких по городу организовали. Вам повезло. Мы последний объезд делаем». «А там это безопасно?» — спросил Антон. «Не хочу больше никаких убежищ с психами». «Военные охраняют, порядок. Никакого самоуправства». Павел говорил быстро. «Там уже человек 200 спасенных, семьи в основном». Из темноты выбежали еще 3 солдат. В руках одеяло, термосы, носилки. «Давайте быстрее!» – скомандовал сержант. «Детей первыми!» Марка и Катю завернули в одеяло, подхватили на руки. Алисе накинули на плечи чью-то шинель. «Я сам дойду», — пробурчал Василий, когда к нему подошли с носилками. «Дед, не геройствуй!» Сержант был категоричен. «Видишь, еле на ногах стоишь!» Пока шли к берегу, Павел рассказывал. «Вы последние, наверное. Третья ночь ездим, никого. А тут смотрю на льду какое-то движение. Думал, показалось, а это вы?» Военный грузовик ждал на берегу. Кабина обмотана тряпками, картонами и веревками. Кузов тоже. В кузове печка-буржуйка, лавки вдоль бортов. И тепло. Настоящее тепло. Забрались внутрь. Солдаты сразу начали наливать чай из термосов. Горячий, сладкий. Нектар богов после ледяного ада. «Ехать минут 40», — сказал Павел. «Бункер в центре. Там врачи вас осмотрят, помоетесь, поедите нормально». Марк сидел, закутанный в три одеяла, и шептал солдатику. «Видишь, они хорошие, искали нас». Василий сидел тихо, глядя через брезентовое окошко на удаляющийся залив. Где-то там остались его яхты и несбывшаяся мечта о ледоколе. Но он не жалел. Он привел их к спасению. Миссия старого морского волка выполнена. Алиса достала блокнот, начала писать дрожащей рукой. 14 января. Нас спасли военные. Едем в убежище Тепло-2. Боюсь, что будет как в школе. Грузовик тронулся, уводя их от ледяного залива. В кузове было тепло. Пахло соляркой и надеждой. Надеждой на нормальную жизнь.